«Сигареты! Сигареты! Сигареты!» — раздался надо мной голос. «Спасибо, у меня...» Начал я и, вскинув голову, едва не опрокинул пустой стакан. От резкого движения перед моими глазами все вдруг закачалось и поплыло. Никогда еще мне не было так тошно, но, разглядев лицо стоявшей рядом девушки, я сразу же повеселел. «О, это ты, Сарита?» — бодро произнес я. «А, мистер Скотт!» — радостно откликнулась девушка. «Только не мистер Скотт, а Шелл. Называй меня Шелл. Сигарет не желаете?» Я откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на нее. Теперь, когда все было позади, я успокоился. В памяти всплыли подробности моего освобождения из тюрьмы. Неожиданно для себя я вспомнил про пачку Белмонса, лежавшую на столе у дежурного охранника, на целлофановой обертке которой были отпечатки якобы моих пальцев. Я вспомнил, что, купив тот вечер сигареты, сам сорвал целлофан с пачки, скомкал его и положил в пепельницу. Получалось, что ту пачку Белмонса с марихуаной Сарита всучить мне никак не могла, тем более, что у девушки было такое открытое, внушающее доверие лицо. Сарита тем временем стояла и ждала. «А, сигарет? Да, конечно же, побольше и разных. Наклонись-ка, чтобы я мог увидеть, что там у тебя на лотке». Ее лицо расплылось широкой улыбкой, и она наклонилась. «Я, пожалуй, возьму одну сигарету вот этой марки. Одну, этой, этой!» Тыкая пальцем в пачке, начал я, но девушка вскоре прервала меня. «Вы в самом деле хотите сигареты?» — смеясь спросила она. «Да нет, не очень. Знаешь, ты у меня все еще под подозрением. Поэтому единственное, что мне хочется, это задать тебе несколько вопросов». «Как в тот раз?» «Да». «Но в тот раз я была в постели». «Черт возьми! О каких же вопросах ты подумала?» Сарита прыснула от смеха, но потом нахмурилась. «Ваша рука, что с ней?» «А, рука», — с серьезным видом произнес я. «Она сломана, множественный перелом. Я едва могу ею шевелить, болит страшно. Так что я совсем не опасен, более того, совсем беспомощный». Девушка, понимающе, покачала головой. «Понятно, мужчину с одной рукой можно не опасаться, так?» «Да, то есть нет». «Так когда мы сможем пойти к тебе домой?» «Когда угодно», — пожав плечами, ответила она. «Я уже свободна». «Ну, тогда пошли». Сарита пристально посмотрела мне в глаза. «Вы это серьезно?» «Сейчас я серьезен, как никогда». «Тогда моментито!» Она ушла и вскоре вернулась уже без лотка, в накинутом на плечи черном плаще. «Пошли!» — подойдя к моему столику, сказала девушка. Я положил на стол деньги, причитавшиеся с меня по счету, с легким стоном поднялся и вместе с Саритой направился к выходу. Едва мы оказались на улице, девушка, улыбнувшись, спросила: «Так о чем вы собираетесь меня расспросить?» «О разном. Впрочем, неважно, какие вопросы вы будете задавать. В любом случае, мужчину со сломанной рукой бояться мне нечего». Я рассмеялся, и мы с Саритой зашагали по улице. Как ни странно, дождя в Мехико уже не было. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Январь 2003 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Людмила Ларионова.